Тяжесть в груди немного отпустила, но Титов все равно опасался делать глубокий вдох. Выражения лиц гостей его позабавили. «Не ожидали таких слов от старика?» «Простите», — неуверенно произнес Николай. «Зачем нам ваша квартира?» «Как зачем? Это деньги. И очень хорошие. Не так ли?» Они вновь переглянулись, ища в словах генерала какой-то скрытый смысл. Потом Николай закивал. «А, понял. Вы хотите сказать, что мы пришли отнять у вас квартиру и придумали историю о фонде и пансионате?» «Что-то вроде того». Девушка обидчиво поджала губы и достала из большой сумки папку. «Напрасно вы так думаете, Илья Дмитриевич. Вот наши документы, вот рекламный проспект пансионата, вот копия разрешения на открытие фонда». Девочка так расстроилась, что Титов мимолетно пожалел ее. «Черт их знает, может, и правда пригласить хотят». «Вот что, ребята», — произнес Титов. «Вы, может, люди хорошие, и зря я на вас так. Но раз начал говорить, скажу до конца. У меня уже дважды пытались отнять жилье. Слава богу, без серьезных последствий. Так что какие бы фокусы сейчас ни придумали, знайте, квартира в случае моей смерти бесхозной не будет. Есть наследники». Девушка готова была что-то возразить, но ее опередил Николай. «Извините, Илья Дмитриевич, это какая-то ошибка. Нам и вправду не нужна ваша квартира. И мы действительно приехали, чтобы пригласить вас в пансионат». Генерал глянул на обиженное лицо девушки и вдруг поверил гостям. «Черт их знает. Наверное, впрямь хотели сделать подарок». Он выпустил рукоятку пистолета из пальцев и сел поудобнее. Осторожно вздохнул. «Вроде не болит». Настя заметила вздох и сочувствующе спросила. «Вам плохо?» «Да уж, нехорошо. Стар я для этих пансионатов. Все. Отпрыгал свое. Скоро на кладбище. Отдыхать». «Что вы, Илья Дмитриевич!» — горячо возразил Николай. «Вам всего 92, это не возраст». «Ну да, не возраст. Поживи с моим, посмотрим, как запоешь». «Илья Дмитриевич, в пансионате вы поправите свое здоровье. Скажу по секрету, там разработана новая методика восстановления здоровья. После прохождения курса вы сами себя не узнаете, честно говорю». Титов улыбнулся. «Хорошие ребятки, молодые совсем. Наверное, впрямь не эти, не черные риэлторы. Вот только очень уж самонадеянные. О смерти еще не придумали лекарств. И от старости тоже. Спасибо вам, ребятки, за приглашение. Найдите ветеранов покрепче». Настя умоляюще сложила руки на груди. «Илья Дмитриевич! Курс идет чуть больше месяца. Если не понравится, вы в любой момент можете уехать. Но неужели вам по душе сидеть дома? Скучно ведь?» «Это она угадала, скучно и тоскливо. Но таков удел стариков — тосковать, вспоминать и ждать. Нет, ребятишки, никуда я не поеду. И не уговаривайте». Гости замолчали. Видимо, отказ генерала поставил их в тупик. Николай кашлянул, скосил взгляд на фотоальбом и вдруг сказал. «Илья Дмитриевич, в пансионате вы можете встретить своих однополчан, друзей. Поговорите, вспомните былое. Все веселее, чем одному». «Черт. На этот раз неугомонный паренек попал в точку. Вот поговорить с другими стариками Титов не отказался бы. На День Победы он толком никого и не увидел, быстро вернулся домой. Ну, как в пансионате и впрямь кого-то встретит». Николай, видя, что зацепил старика, торопливо добавил. «Первая группа — это только ветераны войны. Мы специально подобрали так, чтобы им веселее было. Привезли фильмы о войне, книги». Титов покачал головой, задумался. «А что он теряет? Разве плохо напоследок увидеться с людьми, посидеть, поговорить? И умирать не так тоскливо будет. На миру и смерть красна. Вот только что, если это все же охотники за квартирами? Но завещание оформлено. Все распоряжения сделаны. Никто, кроме дальней родственницы или ее детей, если она умрет, квартиру не получит. Так что выгоды от его смерти вдали от дома никому никакой нет. И все же соглашаться генерал не спешил. Надо все обдумать, осмыслить, как-никак последнее путешествие в жизни. «Вот что, молодежь», — наконец произнес он, — «давайте сделаем так. Я подумаю, а вы завтра часиком к 3 приходите, ясно?» Видимо, такой ответ их устраивал. Николай вскочил. «Конечно, Илья Дмитриевич, завтра в 3 мы придем, а вам оставим проспекты. Почитайте, посмотрите, тут есть фотографии». «Ладно, ладно», — остановил генерал гостя. «Посмотрю». Он проводил визитеров, еще раз выслушал на пороге приглашение и настойчивую просьбу приехать, закрыл за ними дверь и доковылял до дивана. Выложил пистолет на стол, нащупал в другом кармане халата упаковку лекарств и вытащил 2 таблетки. Одну проглотил, запив водой из графина, вторую положил под язык. Лег на диван и закрыл глаза. Ему опять стало хуже. «Вот придут завтра ребятишки, а я уже остыл. Будет пансионат». О смерти он думал без страха и даже с юмором. А что ему оставалось? Несколько раз просыпался ночью. Бессонница. Она редко мучила его, но если уж приходила, доставала сильно. Вот и в этот раз короткие минуты забытия сменялись надсадными часами бестолкового лежания с открытыми глазами. Принять бы снотворное, но генерал не находил сил встать и дойти до стола. Так и лежал. Смотрел в потолок, вспоминал войну. Потом мысли перескакивали на послевоенную службу, на жену. Потом он засыпал, чтобы через 20-30 минут вновь открыть глаза. В один из таких моментов он решил принять предложение гостей. Будь что будет. Если и вправду пансионат, отдохнет, увидится с кем-нибудь из ветеранов, поговорит. А если хитрая ловушка, что ж, так тому и быть. Он жил воюя и умрет как солдат. От пули, ножа или яда врага. Все равно им ничего не достанется. Надо только предупредить соседку, чтобы присмотрела за квартирой и дала знать в милицию, если он не вернется в указанный срок. Да, оставить ей адрес пансионата. По поводу лечения и каких-то там методик Титов не обольщался. От старости еще не придумали пилюль. И судя по тому, как он себя чувствовал в последние недели, недолго ему коптить небо. Скорее всего, пансионат станет его последним пристанищем. Опоздали ребятки. Им бы 10 лет назад организовать свой фонд. Да что ж теперь. Утром он почувствовал себя и вовсе плохо. С трудом дошел до телефона, позвонил соседке, попросил подняться. Прибежавшей Вере Анатольевне рассказал, в чем дело. Соседка охала и прижимала платок к рту. «Вам не в пансионат, вам в больницу надо!» — выпалила она. «В таком состоянии какая дорога?» «Ничего», — с трудом выталкивал слова Титов. «Ничего. Вы, Вера Анатольевна, за квартиркой присмотрите. Я адрес вот оставил. Там родня моя живет, последняя. Если со мной что, напишите им или позвоните. Завещание я составил, тут все в порядке». Соседка бросила на стол, где лежала записная книжка, быстрый взгляд. Вид у нее был огорченный. Видимо, прежний план женить на себе старого генерала и получить его жилье потерпел крах. А ведь у нее сын и 2 внука. Не вышло. Ладно, что ж теперь. Дав соседке наставление и проводив ее, Титов стал собираться. Сборы были недолгими. Пара белья, тренировочный костюм, тапки, документы. Китель и награды он решил не брать. Пистолет оставил в сейфе. Что еще? Зубная щетка, паста, мыло, бритвенный прибор. Пригодятся ли? Кто знает. За сборами и размышлениями как-то забылись болячки. Немного отпустило. Словно организм решил дать возможность хозяину доехать до пансионата. А может, почуял, что подошел финал, и напоследок использовал резерв? Мысли о смерти теперь постоянно присутствовали в голове, и генерал их не гнал. Знать, время пришло. Представители фонда прибыли, как и обещали, ровно в 15:00. Титов отметил пунктуальность и одобрительно кивнул. Хороший признак. Значит, люди уважают его и себя. Он терпеть не мог любителей опаздывать, да еще оправдывать это объективными обстоятельствами. Гостей встретил на пороге. Кроме Николая и Насти был еще один человек. «Позвольте представить, наш доктор Виктор», — сказал Николай. Виктор здорово напоминал генералу прежних визитеров амбалов, такой же большой, широкоплечий. Правда, лицо нормальное, и взгляд не тупой. Виктор поздоровался, окинул генерала профессиональным взглядом. «Илья Дмитриевич, я вижу, вы готовы». «Готов», — подтвердил тот. «Внизу ждет автобус, но прежде позвольте осмотреть вас». «Это еще зачем?» — нахмурился Титов. Вместо доктора ответил Николай. «Вы себя, кажется, плохо чувствуете. Надо посмотреть, может, принять лекарство, чтобы нормально доехать. Это займет всего несколько минут». Генерал хотел было возразить, но потом махнул рукой. «Пусть делают, что хотят. Раз он дал добро, то будет следовать их требованиям». Осмотр впрямь занял всего несколько минут. Виктор с помощью каких-то приборчиков проверил давление, пульс, а может, и еще что-то. Предложил Титову выпить таблетку и сказал, что через 10 минут уже в автобусе сделает ему инъекцию. «Общеукрепляющую. Это не больно», — зачем-то добавил он. Генерал усмехнулся. Нашел мальчишку, чтобы уговаривать. «Нам пора. Илья Дмитриевич, вы кому-нибудь сказали, что уезжаете?» Титов смерил его подозрительным взглядом. «А что?» «Ничего. Может быть, имеет смысл сказать соседям или родственникам. Пусть присмотрят за квартирой». Титов таких слов не ожидал. Внимательно посмотрел на Николая, качнул головой. Сказал соседке снизу, она в курсе. «Ну и отлично. Если хотите, мы зайдем к ней и представимся». «Нет, это, похоже, не бандиты», — подумал генерал. «Слишком открыто действует, впрочем. Они могут пойти на любую хитрость. Не надо никого звать», — слабо махнул он рукой. «Я готов». После таблетки он и вправду почувствовал себя лучше. Не стучало в висках, не ныла спина и не тянуло в груди. Он хотел было поднять сумку, но Николай первым подхватил ее и шагнул к выходу. У подъезда стоял микроавтобус синего цвета. На борту надпись «Фонд реабилитация». Окна занавешены шторками. Когда Титов подошел к двери, она открылась. Выехала широкая ступенька. Генерал встал на нее, и ступенька пошла вверх, поднимая его на уровень пола. «Удобная вещь», — одобрил Титов. «Подумали о стариках». Автобус был специально оборудован как медицинский. Слева шикарное кресло на амортизаторах с мягким подголовником, подлокотниками и удобным сиденьем. Его можно было откинуть назад, превратив в лежак. Перед ним столик с медицинскими приборами для регистрации состояния пациента. С другой стороны кресло для врача. За ним холодильник. Под потолком плоский прямоугольник телевизора. В конце салона биотуалет. «Шикарно!» — выдал результат осмотра Титов. «Стараемся», — подхватил Виктор. «Все сделано специально для ветеранов. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас поедем». Он помог генералу сесть в кресло, прикрепил к ручке датчик, включил аппаратуру, по ходу дела поясняя свои действия. «Это контроль давления, работы сердца, мозга. Вот так. Голову можно откинуть, подголовник мягкий. Так удобно?» Титов чувствовал себя в кресле, как в колыбели. Ничего не мешало, не подпирало. Он так и сказал. «Это специальная модель», — ответил Виктор. «Кресло принимает форму вашего тела. Потому и никакого дискомфорта. Я сяду здесь. Илья Дмитриевич, если захотите что-то, скажите мне. Еда, питье, туалет здесь. Есть радио, телевизор». «Спасибо. В вполне искренне поблагодарил генерал. «Пока ничего». Настя тоже села в салон, а Николай рядом с водителем. Он обернулся, посмотрел, все ли готовы, и сказал: «Можно ехать?» Автобус медленно вырулил на дорогу и стал плавно набирать скорость. «Дорога займет около 3,5 часов», — пояснил Виктор. «Вы хотите посмотреть телевизор или кино?» Титов отрицательно мотнул головой. «Да нет, я, наверное, посплю». Его и вправду потянуло в сон. Уютная обстановка, мерное покачивание автобуса и ночное бдение сморили генерала лучше всякого снотворного. Через 5 минут он уже склонил голову на бок и мерно задышал. Николай обернулся, поймал кивок Виктора и вытащил мобильный телефон. Быстро набил сообщение. «Гость с нами. Едем». Отправил СМС, подождал, пока пришло подтверждение, и довольно улыбнулся. Первый этап прошел успешно. Теперь дело за специалистами.